Глава 16. Историческое событие. Быть свидетелем исторических событий не только интересно, но и лестно. Ведь имена свидетелей иногда тоже попадают в аналы истории и остаются там навечно. Кто бы в наше время знал, что в 1881 году в гвардейском Павловском полку служил в фельдшерах некий Василий Горохов. Никто. Но Горохову посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Он стал свидетелем нападения народовольцев на Александра II и дал показания, которые кочуют из одной исторической книги в другую. Говорят, что человек жив, пока сохраняется память о нем. В таком случае фельдшер Василий Горохов будет жить вечно. И не только фельдшерам выпадают счастливые билеты. Иногда везет и докторам, в том числе и доцентам, собирающим материал для научных работ. Хитросплетения судьбы неисповедимы и причудливы. Нет, сначала причудливы, а потом уже неисповедимы. Заведующий кардиологической реанимацией Кайнов относился к одной из наиболее презираемых Даниловым категорий человеков — к напыщенным дуракам, которые на каждом шагу, при каждом удобном случае демонстрируют свою значимость. Вот пришел к тебе коллега по рабочему вопросу в назначенное тобой же время, в половине четвертого, когда все неотложное переделано и можно выкроить 10 минут для разговора. Разумеется, в реанимационном отделении в любой момент может что-то случиться. Захреновится казавшийся стабильным пациент, или же поступит новый с непонятным диагнозом и явным намерением перестать жить. В таком случае никто не упрекнет заведующего отделением в том, что он оставит прочие дела и займется пациентом. Более того, его упрекнут, если он этого не сделает. Но отчитать старшую медсестру за плохую работу с кадрами можно и позже. И короче, в нескольких фразах, а не разводить нудятину на полчаса. И дверь кабинета при этом обязательно нужно закрывать, чтобы не подрывать авторитет своей правой руки. Если Кайнову хотелось продемонстрировать свою занятость и выдающиеся деловые качества, то он поставленной цели не достиг. «Какая же противная больница!» — злился Данилов, расхаживая взад-вперед от закрытой входной двери до открытой двери кабинета заведующего. Индюк на осле сидит и дятлом погоняет. Только Гусев с Ерофеевым нормальные люди, но они-то кафедральные работники, к больнице прямого отношения не имеют. Ну и Мацнев вроде ничего. От нечего делать, человек начинает приглядываться к тому, на что раньше, на ходу да на бегу, не обращал внимания. Порядок в отделении был не на высоте. Двое пациентов явно нуждались в перестилке постельного белья. В реанимации никто не обещает ослепительно-белых простыней без единого пятнышка. Но и откровенно грязными они быть тоже не должны, особенно если в данный момент нет никакого аврала. Но обе дежурные медсестры и сестра-хозяйка, простыней начальник и наволочек-командир, беседовали на посту о своем, о женском. «Я однажды с дуру оставила полуторагодовалого Максимку с папой и ушла в магазин», — рассказывала одна из медсестер, улыбчивая шатенка, похожая на артистку Лядову. «Отсутствовала всего каких-то 40 минут, но когда пришла, увидела перевернутую вверх дном кухню. Мой бутылочку не мог найти, которая спокойно стояла на самом виду, на микроволновке. А Максимка уполз от папы в гостиную, снял с себя обкаканный памперс и возил его по ковру. «Ушла бы на 2 часа, а вернулась бы к руинам», — веско сказала сестра-хозяйка. «Не иначе», — согласилась медсестра. «А когда я с дуру пожаловалась свекрови, то знаете, что в ответ услышала?» «А чего ты хотела, дорогая? Разве не знаешь, что мужиков с детьми оставлять нельзя? Я вот своему один раз доверила Пашеньку искупать, потому что лежала с температурой. Так он его головкой на кафельный пол в ванной уронил. У меня прямо глаза открылись. Так вот почему мой Пашка такой, мягко выражаясь, непрошибаемый. Оказывается, его головкой на пол роняли в детстве. Данилов обнаружил интересное акустическое явление. Если остановиться в шаге от открытой двери Кайновского кабинета и повернуться лицом к койкам, то шушуканье медсестер будет слышно лучше, чем голос заведующего отделением. А вот если повернуться лицом к посту, то лучше слышно Кайнова. «Я вам еще раз повторяю, Елена Петровна, что к работе нужно относиться ответственнее, потому что с вас берут пример медсестры». Вот еще один признак дурака — любовь к общим фразам. Ты конкретно укажи на ошибки и заканчивай на этом. Все и так знают, что к работе нужно относиться ответственно. Особенно, когда работаешь в таком важном отделении, как реанимационное. А что касается примера, то вряд ли подчиненные будут брать его со старшей медсестры, которую вот так на показ лечит заведующий отделением. Явно не впервые происходит здесь такое. Нет, может, Кайнов и толковый врач, но руководитель из него, как из фекалий, боеприпас. А уж если говорить на чистоту, то таким говнюкам категорически противопоказана любая работа с людьми. «И куда ему тогда деваться?» — спросил внутренний голос. «В лесники?» — не задумываясь, ответил Данилов. «Или в метро машинистом? Тоже неплохая работа». История о враче, который в лихие 90-е оставил медицину ради того, чтобы водить поезда, стала легендой и существовала теперь во множестве вариантов. Уже никто и не скажет точно, какова была специальность у того врача и где именно он работал. Наряду с практическими версиями «ушел туда, где работа спокойнее, а платит больше», существовала и романтическая, согласно которой врачу хотелось работать вместе с любимой женщиной, бывшей красной шапочкой, то есть дежурной по станции. Эта версия откровенно хромала, потому что о каком вместе может идти речь, если Ромео всю смену не вылезает из кабины поезда, а Джульетта прибывает на своей станции. И не факт еще, что на той линии, по которой ездит ее любимый. Но легенды живут своей жизнью, а фраза «хочется поезда водить» показывает, что врач дошел до ручки, до того решающего момента, когда хочется показать Гиппократу кукиш и уйти, громко хлопнув дверью. Три грации тем временем переключились на обсуждение некой Ольги, которая угораздила познакомиться на Бамбе с отбывающим срок заключенным. Он ей такой лапши на уши навешал, что граблями снимать нужно было. Взахлеб тараторила шатенка. Сказал, что занимается секретной научной работой в одном засекреченном институте, который находится в закрытом городе. 3 года без отпуска работаю, задачи грандиозные решаю. Но после Нового года точно обещает отпустить, и я сразу же примчусь к тебе. Надо сразу вносить ясность. Тоном бывалого человека перебила напарницу другая медсестра, высокая худая блондинка ягодного возраста. Лучше всего попросить сфотографироваться в ванной. Это да, согласилась сестра-хозяйка. Товар нужно видеть лицом, чтоб потом локти не кусать. Да я не в том смысле. По ванной можно сделать правильные выводы о достатке человека. На дорогом диване можно в мебельном магазине сфотографироваться, и возле чужой машины тоже запросто можно, а вот в чужой ванной уже сложнее. А товар, Кирилловна, нужно живьем видеть. Ты про фотошоп в курсе? Ну и мозгами шевелить тоже нужно. А разве станут секретные ученые на сайтах знакомиться и сразу вот так, непонятно кому, выкладывать «О-ля-ля, я секретный ученый!» Да им, наверное, вообще запрещено в интернет выходить. по соображениям секретности. И зарплаты с премиями у них такие, что бабы в очередь выстраиваются», — добавила сестра-хозяйка. «Вот-вот», — кивнула блондинка, — «а он на нашу Ольгу прекрасную запал с ее лошадиной мордой и толстыми ногами». Данилова раздирали два желания. Хотелось сделать замещание болтуньем, чем языками попусту молоть, лучше бы делом занялись, белье бы сменили. А еще хотелось уйти, потому что ожидание уже становилось унизительным. Желания легко совмещались. Сначала сделать замечание, а потом уйти. Но идти у них на поводу не следовало. Персонал только огрызнется, а то и пошлет чужака в деревню Юг Нижнеудинского района Калганской области. А уход изрядно порадует Кайнова и даст ему возможность повыеживаться. «Ну, как же так? Мы договорились, а вы ушли. Ох, не знаю, когда теперь удастся выкроить время, ведь я так занят». А без его благословения работа над монографией не начнется. Реальная работа, а не липовая. «Что-то ВВ сегодня долго Ленку в жизни учит», — понизив голос, сказала шатенка и игриво стрельнула глазами в Данилова. «Чем дольше он ее будет учить, тем меньше она нам мозги сверлить станет», — так же тихо ответила блондинка. «Ей сегодня внучку из садика забирать». «Вот в той России, которую мы потеряли, такого бы не произошло», — заметил внутренний голос. «Ты, как ординарный доцент, имел бы чин коллежского асессора, а то и надворного советника. А этот хмырь выше титулярного подняться не мог. Заходишь такой грозный, глаза на выкате и кулаком по столу. Хресь! Как вы смеете, милостивый государь, держать у дверей старшего по чину? Можно и семиэтажную припечатать. Старшему по чину простительно». Представив себе эту картину, Данилов улыбнулся. Шатенко решила, что он улыбается ей, и ответила призывным, многообещающим взглядом. «Шустрая девушка», — подумал Данилов, — «времени понапрасну терять не собирается». Улыбнувшись еще раз, теперь уже персонально чаровнице, Данилов развернулся и размеренным шагом направился к входной двери. «Хоть бы кого-нибудь принесло», — мелькнуло в голове, и Данилов тут же отругал себя за такую пакостную мысль. «Лучше пусть никого не приносит. Пусть все будут здоровы». Но пожелание уже было выражено, учтено в высших сферах и признано достойным исполнения. Дверь открылась, и в отделение один за другим вошли трое мужчин в белых халатах, небрежно накинутых поверх курток. Суровые лица, цепкие взгляды и манера входить без звонка или спроса наводили на мысль о проверке. Явно наркоконтроль. У департаментских чиновников лица другие, и халаты в накидку они обычно не носят. Упрекнув себя за напрасно потерянное время, сразу надо было уйти, Данилов попытался выйти из отделения. Но путь ему преградил четвертый мужчина в халате в накидку. «Вернитесь, пожалуйста, обратно», — тоном, не допускающим возражений, потребовал он, сопроводив свои слова мимолетной демонстрации раскрытого удостоверения. «Ого!» — сказал внутренний голос. «Да тут все серьезно, Вальдемар. Сейчас ты узнаешь все тайны Бураковского двора». Никаких тайн Данилов не узнал. Вернувшись обратно, он присел на стоявшую у входа свободную койку. На медиков правило «присядешь, тебя на нее же и положат» не распространяется, и стал наблюдать за происходящим. Судя по голосам, основное развитие событий происходило за закрытой дверью кабинета заведующего отделением. Один из гостей сидел на посту и со скучающим видом вертел головой то влево, то вправо. На Данилова он никакого внимания не обращал. Сидит человек спокойно, ну и пусть сидит. Медсестры наконец-то занялись делом. Сестра-хозяйка пронесла в свою коптерку ворох грязного белья. Данилов мог бы пройти в ординаторскую, но не хотелось ни мешать коллегам, ни общаться с ними. Спустя несколько минут в отделение ворвалась именно что ворвалась, а не вошла, раскрасневшаяся и запыхавшаяся Евгения Юрьевна, сопровождаемая заведующим 4-м реанимационным отделением Плакановым и двумя незнакомыми Данилову женщинами, по виду медсестрами. Встретившись взглядом с Даниловым, Евгения Юрьевна вздрогнула, а Плаканов предпочел вовсе его не заметить. — Я заместитель главного врача. Это врач и сестры на замену, — сказала Евгения Юрьевна сидевшему на посту мужчине. Тот молча указал ей на дверь Кайновского кабинета. Евгения Юрьевна вошла внутрь, а ее сопровождающие остались стоять возле поста. Теперь гость соизволил обратить внимание на Данилова. Внимательно изучив паспорт, рабочее удостоверение и временный пропуск в больницу имени Буракова, гость сказал: «Можете быть свободны», и проводил Данилова до выхода из отделения, где его товарища осаждало несколько женщин в белых халатах. «Ну, что ж там случилось?» — щебетали дамы. «Разве вам трудно сказать? Мы же все равно узнаем. Все тайное становится явным. Взятка, да? Или что похуже?» Мужик бесстрастно смотрел поверх их голов на стену. Переглянувшись с тем, кто сопровождал Данилова, он мотнул головой в сторону лифта. «Скатертью дорога». Дамы попробовали было пристать с расспросами к Данилову, но он молча протиснулся вперед и услышал вслед недовольно возмущенное: «Какой грубиян!» Впрочем, эти слова могли бы относиться и к стражу ворот. Возобновив научную деятельность в больнице имени Буракова, Данилов по протекции Ерофеева, доцент доценту, друг, товарищ и брат, занял комнату раздора в одноэтажном корпусе патологоанатомического отделения. Эта комната, изначально отведенная кафедре, во время пандемии перешла к больнице. Загруженное работой патологоанатомическое отделение остро нуждалось в дополнительных площадях. Однако заведующий кафедрой, академик и заслуженный деятель науки, которого называли вторым Абрикосовым, усмотрел в отъеме комнаты покушение на свой авторитет и начал борьбу за ее возвращение. Алексей Иванович Абрикосов, 1875-1955, выдающийся отечественный патологоанатом, академик, директор Института нормальной и патологической морфологии Академии медицинских наук СССР. Как и положено спорной недвижимости, комната простаивала невостребованной до окончательного решения вопроса о ее принадлежности. В ней была кое-какая мебель: письменный стол, три стула, двухстворчатый шкаф и угловая этажерка. Что еще нужно для счастья? Только чашка крепкого чаю. «А чаек будем пить у меня?» — сказал Ерофеев, явно намекая на недавнее происшествие. «Милости прошу к моему, так сказать, шалашу». Ерофеева Данилов застал в дверях. Тот собирался уходить и шарил по карманам в поисках ключа. «Слышали новость?» — спросил коллега, не прекращая своих поисков. «Про Шухер в кардиореанимации». «Имел счастье наблюдать своими глазами», — ответил Данилов. «Толком ничего не понял, но начмед привела замену. Стал быть, дежурную смену собрались забирать». «Наркотики», — уверенно сказал Ерофеев, обнаружив ключ в нагрудном кармане пиджака. «Ой, Ли!» — усомнился Данилов. «В современных реалиях, да еще и при отдельной наркослужбе, я скорее поверю, что в отделении подпольный бордель устроили». «Было и такое», — усмехнулся Ерофеев. «Только не в кардиореанимации, а в физиотерапии. По вечерам там появлялись девицы, услугами которых охотно пользовались не только пациенты, но и некоторые сотрудники». «Да ну!» — не поверил Данилов. «Заправлял этим бизнесом бывший зав. Отделением», — продолжал Ерофеев. «Все знали, но помалкивали, потому что никому от этого плохо не было. Но потом один пациент подцепил сифилис, наградил им жену. Клубочек начали распутывать, и веселью пришел конец. Вину заведующего не доказали, девицу не нашли. и представили дело так, будто пациент сам вызвал проститутку в больницу и уединился с ней в первом же подвернувшемся помещении. Заведующий благополучно уволился и теперь работает в 4-м госпитале ветеранов. А вы говорите. Заболтавшись, Ерофеев машинально сунул ключ в какой-то из карманов и снова приступил к поискам. Данилов за это время успел сменить халат на куртку, а больничные кроссовки на ботинки. Из корпуса они вышли вместе и неспешно двинулись к воротам. Общение Ерофеева со встречными проходило в едином ключе. «Слышали? Ужас!» «Это не взятка, и уж, конечно же, не наркотики», — сказал Данилов, когда они дошли до серой Мазды Ерофеева. «Что они еще могли натворить? Может, сбывали данные об одиноких людях черным риэлторам или загубили кого-то высокопоставленного?» — ответил Ерофеев, жестом пригласив Данилова сесть в машину. «Думаю, что вечером я уже буду знать обстоятельства». «Поделитесь, пожалуйста, информацией», — попросил Данилов, — «а то ведь я не засну, а завтра у нас важное кафедральное заседание. Можете звонить хоть до часу ночи». Ерофеев позвонил в 8:30, сразу же после того, как Данилов закончил рассказывать Елене о событиях минувшего дня. «Деньги они тырили у бессознательных», — заявила Елена. «На скорой недавно был подобный случай. Бригада с 31-й подстанции взяла мужика с авто. А пока в Склиф ехали, несколько раз его пальчик к телефону приложили. Пациент в себя пришел, счета проверять полез, а они пустые». В этот момент телефон Данилова ожил и высветил на дисплее «М. Алексеевич». «А вот попробуйте угадать, чем они там занимались», — предложил Ерофеев. «Предупреждаю, задача непростая». «Деньги они тырили у бессознательных», — повторил слова жены Данилов. «Долго ли палец к телефону приложить?» «Уже знаете», — разочарованно протянул Ерофеев. «От кого?» «Ни от кого», — слегка покривил душой Данилов. «Просто предположил». «Тогда я хоть подробности расскажу», — воодушевился коллега. «Занимались они этим чуть ли не всем составом. Старшая медсестра выдавала из сейфа телефоны. Дежурный персонал проворачивал дела, а заведующий получал отчисления за то, чтобы не мешал потрошить пациентов. А может, он все это и организовал?» «Предельный идиотизм», — констатировал Данилов. «Если время перевода денег совпадает с временем нахождения пациента в отделении, а его телефона в сейфе старшей медсестры, то избежать ответственности не удастся». «На что они рассчитывали?» «На то, что родственникам будет не до вникания в нюансы», — хмыкнул Ерофеев. «Они обкрадывали тех, кто уже одной ногой был в нашем отделении, ну и, конечно же, уповали на круговую поруку. Можно же сказать, что перед смертью пациент ненадолго пришел в себя и попросил дать ему телефон. Если весь персонал будет стоять на этом, то хрен что докажешь». «Может, эти пальчиковые игры и пытались от меня скрыть?» — подумал Данилов. «Нет, чушь какая-то. При всех недостатках Евгении Юрьевны невозможно представить, чтобы она покрывала подобную уголовщину. Для этого полной дуры надо быть, а она совсем не дура. Кардиореанимация и так не блистала, а теперь даже представить страшно, что там будет твориться», — вздохнул Ерофеев. «Наберут в экстренном порядке, кого попало, а нам потом расхлебывать». «Вы-то тут каким боком?» — удивился Данилов. «Как это каким?» — в свою очередь удивился Ерофеев. «Они накосячат, а нам отдуваться. Ну, не мне лично. Я, как вы знаете, на компромиссы не иду, но коллегам придется туго. Это в прежние времена люди верили патологоанатомам, а сейчас чуть что требуют повторной экспертизы. 10 раз подумаешь, прежде чем навстречу идти». «А не надо идти навстречу», — сказал бездушный Данилов. «Покладистость в конечном итоге причиняет больше неудобств, чем несговорчивость». «Золотые слова», — восхитился коллега. «Ваши? Или кого-то из великих?» «Мои», — скромно признался Данилов. «Можно сказать, главный итог жизненного опыта. На сон грядущий потянуло пересмотреть что-нибудь из классического наследия, желательно нуар. Сама жизнь располагала к такому выбору. И непременно с красивой женщиной в главной роли. «Тяга к прекрасному помогает нам преодолевать жизненные невзгоды», — говорил друг Полянский и был абсолютно прав. Поколебавшись между «Леди из Шанхая» и «Убийцами», Данилов выбрал более простой первый фильм и на время просмотра сумел отрешиться от всех насущных дел. Дверь в спальню он открыл осторожно и плавно, думая, что жена спит, но Елена не спала, а читала портрет Дориана Грея. «У каждого свой нуар для отдыха», — усмехнулся про себя Данилов. «Дельта-банк настойчиво предлагает мне заняться инвестированием», — сказал Данилов, забравшись под одеяло. «За 1000 вложенных рублей обещают подарочную акцию на 10 000. Я в раздумьях. Не могу решить, во что лучше вложиться — в «Газпром» или в «КамАЗ». «Вложись в личный фонд Марии Даниловой», — посоветовала Елена, не отрываясь от чтения. Но спустя несколько секунд отложила книгу и удивленно уставилась на мужа. «Данилов, что с тобой? Где ты и где инвестиции? Может, ты еще на фьючерсах играть начнешь? Знаешь, что мне мама говорила? Лучше гулящий, чем пьющий, и лучше пьющий, чем игрок». «Это был завуалированный комплимент», — ответил Данилов. «Я хотел показать восхищение твоими экстрасенсорными способностями. Ты угадала. В бураковской кардиореанимации действительно тырили деньги пациентов с использованием телефонов и пальцев. Только вот мне кажется, что это не единственная тайна бураковского двора. Видела бы ты, каким взглядом на меня Нашмед посмотрела, когда в отделение вошла. Будто бы змея огнедышащего увидела». «Ничего удивительного», — фыркнула Елена. «Огнедышащий змей — это твоя потаенная сущность». «Он же крадущийся тигр и затаившийся дракон», — подхватил Данилов. «Короче говоря, тихий омут с чертями». «Вот-вот». Елена выключила лампу. «Тихий и с чертями — это в самую точку. Не хочешь ли выпустить своих демонов порезвиться? А то я что-то заскучала без внимания».